В прошлый раз я так и не выяснил, есть ли у него крестовая отвертка, но вид его комнаты почему-то отпечатался в моей памяти как место, где есть абсолютно все. Я вышел из своей комнаты, держа в обеих руках обломки моего единственного стула, и, остановившись у двери напротив, прислушался. Мне бы не хотелось еще раз слушать лекцию о музыке и ее влиянии на человеческие судьбы. В комнате было тихо. Прислонив спинку стула к стене, я постучал. Андрей Андреевич, как и в прошлый раз, возник на пороге моментально. «Заходи», — коротко произнес он и отступил на шаг, пропуская меня внутрь. «Да у меня вот...» — я показал ему бывший стул. «У вас нет, случайно, какой-нибудь...» Только сейчас я сообразил, что не имею ни малейшего понятия о том, какой именно инструмент мне нужен для ремонта. То ли шуруповерт, то ли молоток и гвозди, то ли кувалда, чтобы добить уже этого деревянного страдальца и избавить от мучений. «Заходи», — повторил Андрей Андреевич. Я переступил через порог и осмотрелся. С момента моего прошлого визита в комнате не произошло никаких кардинальных изменений. Но только сейчас я заметил, что при всей кажущейся ее захламленности все предметы в ней находились будто бы на своих местах. Примерно как если смотреть на лес с высоты птичьего полета. Все деревья в нем растут хаотично, так, как им вздумается. Но вместе они создают некую гармонию большого зеленого мира, и никакое дерево в отдельности не режет глаз своим местонахождением. «Стул сломал, а инструментов нет. Может, у вас найдутся?» Я решил, что в разговоре с таким человеком, как Самохин, нужно озвучивать свои мысли максимально четко и лаконично, чтобы не нарваться на какие-нибудь пространные рассуждения. Андрей Андреевич мельком посмотрел на стул и, подойдя к шкафу, принялся копаться в нем, вытаскивая оттуда какие-то предметы и снова складывая их обратно. Через пару минут он выудил из него небольшой чемоданчик с шуруповертом, коробку саморезов и несколько мебельных уголков. Я мысленно усмехнулся. Моя догадка о том, что в комнате этого человека можно найти все вещи мира, подтвердилась. «Сам или помочь?» «Да сам, спасибо». Он бросил на меня оценивающий взгляд и открыл чемоданчик, вытащив из него шуруповерт. А затем принялся подбирать нужные уголки, и прикладывая их к стулу. Мне стало даже немного обидно от того, что одного взгляда на меня ему хватило, чтобы понять уровень моего мастерства в ремонте мебели. Я даже хотел возразить, но Самохин не дал мне возможности это сделать. Надя заходила. Я не сразу догадался, кого он имеет в виду. И, конечно же, не понял, задает ли он вопрос или констатирует факт. «Надя?» Шаповалова. «Ко мне заходила, да. А к вам?» Подписал. «Я тоже. Бестолку все это». Первый саморез вонзился в многострадальный стул. «Плевать они хотели на людей, кретины!» Продолжил он, вставляя реплики между отрывистым жужжанием шуруповерта. «Это мы, простые люди, умеем помогать друг другу. Они там уже разучились, все измеряют деньгами. Если у тебя их много, тогда и помощь будет со всех сторон, а если нет их, то никому ты не нужен, что с тебя взять. Есть же законы всякие», — сказал я и поймал себя на том, что, произнося слово «законы», приподнял брови и дернул головой так же, как это делала шапоклячка. Самохин смерил меня очередным взглядом с нотками презрения и вкрутил еще один саморез. «Есть только один закон, людской, человеческий. По нему сильный должен помогать слабому или тому, кто попал в беду. Все остальное чушь собачья». «А вам сильно эти холодильники мешают?» — спросил я, стараясь увести Самохина от бездонной ямы рассуждений, в которую он уже начал сползать. «Вообще не мешают». «Ну, а чего вы тогда переживаете?» Самохин молча поставил стул на ножки и пошатал из стороны в сторону. Стул даже не скрипнул. «С другой стороны, удобно же». Прервал я неловкую паузу. «Вышел из подъезда, вот тебе и магазин. Раньше, говорят, в какой-то ларек ходили через дорогу». «Да не в магазине дело, а в отношении одних людей к другим, просто...» «Ай, да что тебе объяснять?» Он махнул свободной рукой. «Вы, молодые, пока ничего не понимаете, наверное. Вот раньше... О, нет. Только не «вот раньше». Эти два слова, произнесенные человеком за 50, имеют свойство удивительным образом переносить человека в будущее. Вот ты в обед разговариваешь с человеком о том о сём. Звучит «вот раньше». И за окном уже вечер, твоя голова под завязку нагружена бесполезными чужими воспоминаниями о Советском Союзе, о смутном времени или палеолите. А на душе тоска и ностальгия по временам, в которых ты и не жил-то никогда. Дождь пошел. Сильный. Сказал я первое, что пришло в голову, чтобы сбить Самохина с мысли. Он удивленно посмотрел на меня, перевел взгляд на окно, внимательно изучил капли воды, стекающие по стеклу. А затем медленно кивнул и вкрутил в стул последний саморез. Хороший дождь. Интересно, а у нашей общаги крышу давно ремонтировали? Я продолжил выстраивать словесный заслон от воспоминаний Самохина. А вот, кстати, вопрос. Мы, жители второго этажа, должны скидываться на крышу? Не должны. Вот и я думаю, что не должны. Но если придет шапоклячка, уверен, что и случайные покупатели в магазине снизу скинутся. Я представил, как Надежда Ивановна бегает по магазину, заглядывает в корзины для продуктов, а затем хватает за рукава тех, кто, на ее взгляд, побогаче, и заводит свою пластинку. Мне показалось это смешным, и я улыбнулся, но улыбка моя жила недолго. Как только я увидел изменившееся лицо Самохина, мне стало не до смеха. Его глаза почернели, ноздри раздулись, и я, кажется, даже услышал скрип зубов. «Не сметь так называть Надю! Надежду Ивановну!» — процедил он. Я не сразу даже сообразил, как именно я ее назвал, потому как ее прозвище уже давно стало вторым именем. «Да я же не со зла, у нее просто фамилия Шаповалова, вот и я сказал не сметь!» Самохин довольно сильно хлопнул ладонью по спинке стула. Справедливости ради стоит отметить, что стул даже не шелохнулся, хотя раньше скрипел. Кажется, даже от ветерка из незакрытого окна. «Хорошо, хорошо, Андрей Андреевич». Я поднял ладони в примирительном жесте. Ссориться с ним, а уж тем более нарочно пытаться обидеть или разозлить, в мои планы не входило. «Забирай свой трон». «Спасибо, Андрей Андреевич. С меня Магарыч». Самохин ничего не ответил и принялся копаться в шкафу, складывая в него инструменты. «До свидания». Выждав из вежливости несколько секунд, и не дождавшись ответа, я покинул комнату и отправился в свою келью вместе со стулом, который поставил на законное место у стола. Вот оно что. Надя Шапокляковна. Впрочем, кто еще может понравиться такому человеку, как Андрей Андреевич? Интересно, Надя отвечает ему взаимностью? Хотя здесь нужно копать глубже. Умеет ли Шапокляк отвечать взаимностью? Вопрос не из легких. Не уверен, что она сама сможет на него ответить без консультации юриста. За окном шел дождь. За стеной плакала Верка. Наташа в сотый раз объясняла Николаю, в каком ящике комода лежат подгузники. Сосед сверху снова уронил что-то тяжелое на пол. И только в комнате справа было тихо. В комнате номер 203 никто не живет. Раньше в ней обитала одна сварливая бабуля, которая постоянно ругалась со всеми по любому поводу. Обещала выселить всех непорядочных, по ее мнению, жильцов из общежития, а также навести на всех порчу. Я немного застал ее, но не успел толком распознать, поэтому подробную характеристику мне предоставил, конечно же, Коля. Когда он рассказывал мне про нее, я спросил, кто, по его мнению, был противней. «Бабка из 203-й или Шапоклячка?» Николай долго размышлял, покачивая головой из стороны в сторону, будто внутри нее стояли некие весы, которые отмеряли количество негативных воспоминаний. А затем сказал, что они обе определенно из одного семейства демонов, но все же принадлежат к разным подвидам. А какой из этих подвидов зловреднее, он затрудняется сказать, так как не является ни биологом, ни демонологом. Судя по рассказам, бабка действительно была не в себе. Однажды она устроила пожар на общей кухне, в котором, к счастью, никто не пострадал. Лишь над окном осталось темное сажевое пятно. Как оказалось, бабуля решила сварить какое-то зелье для изгнания злых духов из общежития, которыми, по ее словам, оно кишело. Рецепт варки предполагал сожжение пучка высушенной полыни и добавление пепла в зелье. Бабка подожгла подготовленный заранее букет и принялась размахивать им во все стороны, действуя на опережение. Ведь злые духи готовились к защите от волшебного зелья, а получили внезапный превентивный удар в виде огня и дыма. Естественно, она подожгла занавеску, которая вспыхнула моментально. Судя по состоянию и внешнему виду нынешней занавески, подозреваю, что ту тоже ни разу не стирали. Пропитанная всевозможными маслами и прочими жирными продуктами жизнедеятельности человека на кухне, горела она великолепно. Первым на пожар примчался Самохин. Быстро оценив ситуацию, он шваброй сбил на пол горящую занавеску вместе с гординой и принялся топтаться по ним, крича на весь этаж: «Воды! Воды!» Почуяв неладное, из комнат подтянулись другие жильцы. Общими усилиями пожар был потушен, а бабка, что интересно, сделала вид, что это ее совсем никоим образом не касается. Переодевшись в другую одежду, она вернулась на кухню и принялась доваривать зелье. Все упреки со стороны жильцов она игнорировала, продолжая бубнить себе под нос про злых духов, которые чуть не сожгли их общее жилище и которых непременно нужно изгнать. По словам Коли, иногда в голове бабки все же прояснялось, и какое-то время она могла вести себя вполне адекватно. Но потом, видимо, наступало обострение, и она снова заводила старую пластинку про духов. Когда я слушал эти истории, мне было очень смешно. Но потом я впервые увидел темного в углу своей комнаты, и сумасшествие старой женщины перестало казаться для меня очевидным. Кто знает, что мерещилось одинокой старухе, а она точно была одинокой. Ни Коля, ни я, ни кто-либо еще из жильцов ни разу не видели, чтобы кто-то приходил к ней в гости. Да и сама она редко покидала общежитие, разве что сходить в магазин или подышать свежим воздухом на скамейке во дворе. Старость определенно не радость. Отсутствие бабули мы заметили не сразу. Наверное, жильцы так устали от ее выходок, что некоторое время просто наслаждались относительной тишиной на этаже. К слову, бабуля любила шуметь только вне своей комнаты, поэтому мне, как ее соседу, она не доставляла никаких неудобств. На одном из общих собраний кто-то поинтересовался местонахождением бабки. И оказалось, что ее не видели в общежитии уже около 2 недель. У кого-то даже нашелся номер ее телефона, но на том конце провода говорили, что аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Все встревожились не на шутку и принялись стучать в металлическую дверь ее комнаты, которая оказалась запертой на ключ. Успокоил всех Коля, опоздавший на собрание, который вспомнил, что не так давно ему пришлось около получаса провести наедине с бабулей у подъезда. Он ждал доставщика пиццы, а она сидела на скамейке. По его словам, бабка сначала костерила всех соседей почем зря, а потом внезапно решила посвятить его в свою биографию. Оказалось, что где-то под Краснодаром живет ее сын, с которым она почему-то не общалась на протяжении последних лет. Бабуля очень кручинилась по этому поводу и поделилась с Колей своими переживаниями. Мол, ей скоро помирать, и может так случиться, что сына она больше никогда не увидит. А переходить в иной мир с обидой на плечах негоже, могут в рай не пустить. Поэтому надо бы к сыну съездить напоследок да помириться с ним. Контактов сына, чтобы проверить эту версию, естественно, ни у кого не оказалось. Поэтому все единогласно решили, что она звучит вполне правдоподобно, и разошлись по комнатам. С тех пор бабку никто не видел, но переживала по этому поводу лишь Шаповалова. Потому что счета за общедомовые коммунальные услуги, комнаты номер 203, никто с тех пор не оплачивал, а комната находилась в собственности бабули. Про бабку иногда вспоминали, обсуждая ее долгое отсутствие, но обычно все сводилось к 2 версиям. Либо она осталась у сына, либо уже давно померла и донимает сейчас ангелов приготовлением зелий для изгнания злых духов из ада. Придерживающиеся этой версии очень надеялись на то, что она еще не спалила рай к ядрени фени. Отсутствие соседей хотя бы с одной стороны, безусловно, радовало меня. Если бы не высокодецибельное семейство Романовых, которое насыщает меня шумом сразу за 2 комнаты. Однажды мне в голову пришла гениальная мысль. Я подумал, что если смогу найти старушку, то смогу уговорить ее поменяться комнатами. А что, в своей она не живет, а площадь комнат одинаковая. Не думаю, что состояние ее жилища слишком уж отличается от интерьера моей берлоги, поэтому обмен был бы равнозначным. Конечно же, я купил бы ей каких-нибудь конфет или что там обычно покупают бабушкам, которые меняются недвижимостью. Не уверен, что я совсем перестал бы слышать Романовых, но они определенно стали бы звучать глуше. С этой идеей я подходил к Шиповаловой, чтобы узнать номер телефона бабули. Она сказала, чтобы я не выдумывал и не занимался дуростью, но номер дала. Он по-прежнему был выключен. В шутку я предложил вскрыть комнату бабушки и заселиться в нее самостоятельно, раз уж она ей не нужна. К моему удивлению, Надежда Ивановна ненадолго задумалась, но потом все же мотнула головой и сказала, что это самоуправство и вообще уголовная статья за проникновение на частную собственность, а она не планирует в ближайшее время никуда переезжать, даже при условии, что на новом месте жительства будут бесплатно кормить. Вскоре я забыл о своей глупой идее по поиску бабули. Но иногда эта мысль все же всплывала в моем сознании. Чаще всего по утрам, когда за стеной просыпалась Верка. А Коля, громыхая, как слон в посудной лавке, начинал выполнять указания жены по смене пеленок, приготовлению детской смеси и исполнению прочих родительских обязанностей. В дверь снова постучали. По характеру стука я определил, что это точно не Шапоклячка и не Коля. Каждый из них обладал своим неповторимым стилем стука. На этот раз на пороге стоял Самохин и как-то по-детски переминался с ноги на ногу. «Извини, парень, вспылил», — проговорил он. «Да брось, я ж все понимаю. Просто женщина все-таки, и...» Его взгляд метнулся к моим улыбающимся глазам. «Что ты там понимаешь?» Это был вопрос. «Ну, все понимаю», — повторил я, хотя уже не был уверен ни в чем. «Ты мне здесь голову не морочь», — понимает он. Самохин начал надуваться, как гадюка перед броском. Его нижняя челюсть заходила ходуном, дыхание участилось, а руки никак не могли найти себе применения. Поэтому то лезли в карманы, то скрещивались на груди. «Не сметь называть Надежду Ивановну не иначе, кроме как Надеждой Ивановной», — уяснил. «Андрей Андреевич, я это еще 10 минут назад уяснил. Вы зачем пришли?» «А потому что...» — подвел итог Самохин и, развернувшись, шагнул в свою комнату, хлопнув напоследок дверью. Я снова посмотрел на трещину на потолке коридора и подумал о том, сколько удивительного и необъяснимого происходит вокруг нас, а мы совсем этого не замечаем. День только начался, а мир уже подкинул мне 2 таинственные загадки. Откуда на потолке взялась трещина и зачем приходил Самохин? Решив, что эти вопросы не имеют ответа, я закрыл дверь в свою комнату и подошел к окну. Дождь почти закончился, сидеть в общежитии не было никакого желания. Я взял со стола телефон и позвонил Але. С Алей мы познакомились 5 лет назад. Именно с этой фразы обычно начинаются все истории любви. Человек расплывается в ностальгической улыбке, откидывается на спинку кресла, закидывает ногу на ногу и, пожевывая губу и уперевшись взглядом куда-то в потолок или вдаль при отсутствии потолка, начинает долгую историю, которая обычно заканчивается словами «И с тех пор прошло 20, 30, 50 лет, а мы все еще вместе». Затем следует влюбленный взгляд героини рассказа, сидящей рядом, и какая-нибудь ее ехидная фразочка вроде «А могла бы и за Ваську замуж выйти. Помнишь, как он за мной бегал?» Мужчина делает пренебрежительный жест рукой, мол, какой там Васька, когда есть я. А затем игриво щиплет свою женщину за коленку. Все смеются и все счастливы. Моя история не так романтична. В первую очередь из-за того, что хоть мы с Алей знакомы почти 5 лет, 99% этого времени мы не общались и даже не виделись. В тот день я просто зашел в уличное кафе, чтобы купить бутылку воды. Никогда в жизни, ни до, ни после этого случая, я не покупал воду в уличных кафе, но в тот день почему-то сделал именно так. За барной стойкой стояла Аля. Тогда она еще была студенткой. Было лето, и она подрабатывала барменом после сессии. Влюбился ли я в нее? Наверное, да. По крайней мере, тогда мне казалось именно так, потому что я тут же почувствовал некоторые ощущения внутри себя, которые банально и однотипно описываются в дешевых романах. Сердце забилось, внезапный жар в животе сменился резким холодом, а ладони вмиг стали влажными. В кафе не было посетителей, поэтому обстановка располагала к знакомству. У меня с этим делом всегда были большие проблемы. При виде красивой девушки я в один миг превращался в Буратино, но не того, который веселится и поет песенки, а в того, который деревянный. Удивительно, но в тот день слова из меня лились рекой. Я шутил, мило улыбался и всячески пытался произвести впечатление на Алю. И кажется, это у меня получилось. Она искренне смеялась, поправляя локон волос, падающий на лицо, клонила голову на бок и всячески подтверждала правоту автора учебника по психологии делового общения. Предмет именно с таким названием был в моем расписании на втором курсе университета. Женщину нужно рассмешить, и полдела сделано. Другими словами, я понравился Але, а она понравилась мне. Естественно, эта встреча должна была закончиться, если не свиданием в тот же вечер, то хотя бы обменом номерами телефонов. Не произошло ни того, ни другого. Когда я так разошелся, что предложил Але бросить свою работу прямо сейчас и пойти со мной гулять по городу и есть мороженое, она с милой улыбкой окатила меня ушатом холодной воды, сказав, что вряд ли ее отпустит на такую прогулку ее парень. Несколько секунд я молча смотрел на нее, почему-то больше всего на свете переживая о том, чтобы не показать ей свое разочарование и не выдать какую-нибудь дурацкую шутку в стиле «Парень не стенк, подвинется». И все же я ее выдал. Аля шутку не оценила, а только развела руками, как бы говоря, что такова жизнь. В тот момент мне хотелось провалиться под землю от стыда и неловкости ситуации, в которой я оказался. Выручил меня кто-то из друзей, который в этот момент решил позвонить мне на мобильник. Воспользовавшись неожиданным звонком, я на прощание махнул рукой Али, изобразив на лице что-то вроде «Я бы еще с тобой пообщался, но извини, дела», и вышел из кафе, чтобы больше никогда в него не вернуться. Аля долго не выходила из моей головы. Долго, по меркам времени, когда тебе немного за 20, это примерно месяц. Я думал о ней, но все мои мысли сводились к тому, что думать о ней бессмысленно и даже вредно. Я не был одним из тех парней, которые любыми путями получают желаемое, особенно когда дело касалось девушек. Мне всегда казалось, что если девушка прямо говорит, что у нее есть кто-то, то этого достаточно, чтобы забыть о ней. Выжидать удобного случая или наоборот идти нахрапом, пытаясь отбить ее, все эти глупости были не для меня. В конце концов, если кто-то увел у кого-то девушку или даже жену, это повышает шансы на то, что когда-нибудь ее смогут увести и у него самого. А в эту ситуацию мне попадать совершенно не хотелось. Повздыхав немного об истории любви, которая закончилась, не начавшись, я продолжил жить своей обычной жизнью. Закончил институт, устроился на работу, переехал в свою комнату. Воспоминания о Бали совсем стерлись из моей головы, а жизнь очень не любит, когда что-то забывается. На все случаи у нее есть бэкап, чтобы в нужный момент выудить из памяти то, что давно покрылось пылью. Я снова встретил Алю спустя 5 лет. На этот раз мы столкнулись на дне рождения, как оказалось, нашего общего знакомого. Он решил отметить его в небольшой забегаловке, но зато большой компанией. Половина приглашенных даже не были знакомы друг с другом, но эта проблема, впрочем, быстро решалась с помощью алкоголя. Когда к нашему столу подошла Аля, я был занят заслушиванием очередного, 74-го анекдота от своего соседа. Первые 73 были не очень-то и смешными. Но общая атмосфера располагала, и я смеялся вместе с другими слушателями. К сожалению, я так и не узнал, что ответил Василий Иванович Петьке, так как все мое внимание переключилось на нее. Аля была одна. Она поздравила именинника, извинилась за опоздание и села на свободное место. 5 лет, прошедшие с нашей первой встречи, не прошли незамеченными. А мужчине в таких случаях говорят, что он возмужал. Это слово носит исключительно положительную окраску и обычно применяется к молодым людям, которые хотя бы внешне уже перестали быть мальчиками, но еще не превратились в мужиков. Странно, но для женщин нет аналога этого слова, кроме дурацкого «расцвела», которое никак не ассоциировалось с Алей. К Конечно же, за это время она повзрослела, набралась женственности, научилась чувствовать свое тело и пользоваться всеми его достоинствами. Ее жесты стали плавными и грациозными, взгляд глубоким, а осанка явно говорила о том, что Аля уделяет ей много внимания. Да что там говорить? За это время она стала еще красивее и привлекательнее. Я буравил ее взглядом, вытирая от джинсы вновь вспотевшие ладони, но она меня пока еще не замечала, поэтому у меня было время на то, чтобы рассмотреть ее повнимательнее. И чем дольше я в нее вглядывался, тем явнее чувствовалась какая-то внутренняя перемена, которая никак не была связана со временем, которое мы не виделись. Аля была напряжена, ее взгляд был рассеян, а пальцы то и дело сжимались в замок. В тот момент я подумал, что ей просто неуютно в такой большой компании, где она со многими не знакома, поэтому тут же решил прийти на помощь. «Обещанного 5 лет ждут», — произнес я над ее ухом, обойдя стол и опершись на спинку ее стула. Как я уже говорил, мои коммуникативные способности при общении с девушками не развивались вместе с моим сознанием, оставались и до сих пор остаются в зачаточном состоянии, поэтому я не знаю, как объяснить выбор этой фразы для повторного знакомства с Алей. Тем не менее, ее реакция на мой подкат меня порадовала. Обернувшись, она некоторое время разглядывала мое лицо, пытаясь вспомнить, где она его уже видела. «Мы с вами встречались несколько лет назад. Я решил ей помочь. Вы тогда работали в... А я вас помню», — улыбнулась она. «Вы покупали воду». «Более того, я ее даже купил». «У вас еще имя было такое необычное». «Не поверите, но за эти годы оно не изменилось ни на букву». Аля звонко рассмеялась, а затем бросила слегка растерянный взгляд на своих соседей по столу. Я понял этот взгляд без слов, и, попросив ее минуту подождать, пошел договариваться со своим соседом-анекдотчиком о перемене мест. Тот слегка расстроился из-за того, что потерял в моем лице такого благодарного слушателя, но довольно быстро согласился на рокировку, посчитав, что она даст ему возможность расширить аудиторию поклонников своего таланта и на другой стороне стола. Естественно, нам с Алей было уже не до дня рождения. Весь вечер мы болтали без умолку, не обращая внимания на безобидные шуточки со стороны именинника и других гостей. Казалось, что эти 5 лет мы не жили разными жизнями. Общаться нам было легко, будто мы давно знаем друг друга. Единственная тема, которую я мастерски обходил стороной, была ее личная жизнь. Мне совершенно не хотелось наступить на ту же мину во второй раз. Более того, я решил вообще не задавать ей вопросов, которые могли бы вызвать какую-то неловкость в нашем общении. Надо будет, сама расскажет. Но Аля не рассказывала ни в тот вечер, ни после. Более того, она и сама не задавала мне подобных вопросов. Поначалу меня это насторожило. Женщины все же очень любопытные создания, и если они не спрашивают о твоей личной жизни, то только по одной причине — она им не интересна. Впрочем, узнав Алю получше, я успокоился. Она была из тех редких людей, жизненным принципом которых являются недопустимость вмешательства в души людей и уважение свободы личного пространства. Как правило, того же они требуют и от других. Поэтому у таких людей обычно очень узкий и ограниченный круг общения. Со стороны наши отношения могли показаться странными, но именно такими они и были. Мы не шли по натоптанной тропе влюбленных парочек, бомбардирующих друг друга мегатоннами пестрящих смайликами сообщений в мессенджерах и следующих регламентированным сценарием романтических встреч. При том, что Аля была на год младше, она казалась гораздо взрослее меня, прежде всего своим зрелым мышлением и тем самым уважением к свободе другого человека. Она подпускала меня к себе ровно настолько, насколько это было необходимо для того, чтобы и она чувствовала себя комфортно, и я не ощущал себя обделенным ее вниманием. И мне нравилось играть по ее правилам. Никогда еще я не чувствовал себя таким свободным и в то же время нужным. Мы могли встречаться каждый день, а потом не видеться неделю. И никому из нас не приходило в голову устраивать допрос или сцену ревности. Чем дольше мы не виделись, тем ярче были эмоции от долгожданной встречи. Кто-то назовет это просто дружбой. Но, во-первых, у нас было все, что сопутствует отношениям между взрослыми мужчиной и женщиной. А во-вторых, кто сказал, что дружба и любовь несовместимы? Мне кажется, что даже наоборот. Одно истекает из другого, и никак иначе. Впрочем, я не хочу погружаться в глубинный анализ наших с ней взаимоотношений, а следую принципу автослесарей и системных администраторов. Работает — не трогай. По моим наблюдениям, большинство людей с течением жизни деградирует. Да, наблюдения довольно пессимистичные и идут вразрез с современными представлениями о терпимости. Я где-то слышал, что продолжительность человеческой жизни рассчитана природой на 30-35 лет. И то, что люди живут в два раза дольше, заслуга науки и медицины. А если это правда, то это лишь подтверждает мои выводы. С чего бы развиваться сознанию человека после этого возраста, если его тело уже давно должно окончить свой путь на Земле? С этим утверждением можно спорить и размахивать руками, доказывая обратное, но для меня это факт. К счастью, я еще не достиг этого рокового возраста, но уже стал замечать за собой признаки деградации. И дело даже не в том, что я стал читать меньше книг или, к примеру, перестал ходить в театр. Туда я и раньше не ходил. Просто однажды я заметил, как мир вокруг меня стал потихоньку сужаться. Мои интересы перестали расти в геометрической прогрессии, как раньше. С каждым годом их становилось все меньше. Мечты стали какими-то серыми и приземленными, мысли медленными и неповоротливыми. Мой мир неумолимо схлопывался в точку. Точку, в которой жизненные интересы ограничены бездумным просмотром роликов в Ютубе после рабочего дня, диваном и бутылкой пива. Мечты — лишним выходным, а мысли превращены в тягучий липкий кисель, подрагивающий в черепной коробке. Кисель, в котором уже образовались комочки, самый большой из которых носит название «Чего бы пожрать?», а второй по размеру «Чего бы посмотреть?». Да, это печальный процесс, неминуемый для большинства людей. Но над некоторыми судьба может иногда сжалиться и протянуть им руку помощи в виде человека, который, лишь появившись в жизни такого страдальца, как домкрат распирает границы его сужающегося мира. Аля стала для меня именно таким домкратом. Нет, она не стала моим мотиватором, учителем или, что хуже, духовным наставником. Она всего лишь своим примером показала мне, как можно смотреть на сложные вещи просто и без лишних заморочек. И как только я примерил на себе ее взгляд на мир, его границы тут же стали расширяться с космической скоростью. Однажды, в самом начале наших отношений, я пригласил ее в ресторан. За свою жизнь я был в ресторане всего несколько раз. Мне никогда не нравились напыщенность и пафос подобных заведений. Но стереотипы для того и существуют, чтобы им следовать. Поэтому логическая цепочка «цветы, ресторан, романтика», возникшая в моей голове, все же обрела материальную форму. Мы сидели друг напротив друга за столиком, покрытым белоснежной скатертью. Я пытался выглядеть непринужденно, рассказывая какую-то забавную историю, а сам в это же время косился на салфетку из плотной ткани, стоявшую конусом на столе. Наверное, я просто слишком переволновался перед свиданием, но в тот момент я вдруг обнаружил, что не знаю, как поступить с этой салфеткой. Оставить ее на столе, положить на колени или заправить за воротник, как это всегда делают всякие аристократы в фильмах. Я очень боялся ударить в грязь лицом перед Алей и сделать что-то не так. Да, сейчас эта ситуация уже кажется смешной, но в тот момент я распереживался не на шутку. Я закончил рассказывать какую-то смешную историю как раз в тот момент, когда к нам подошел официант, чтобы принять заказ. Бросив взгляд на салфетку, которую я теребил пальцами, не зная, как к ней подступиться, Аля откинулась на спинку стула и указательным пальцем демонстративно отодвинула от себя меню. «Скажите, пожалуйста, буйабес в вашем ресторане готовят по марсельскому рецепту?» Официант, который, видимо, почувствовал мое волнение и по старой официантской традиции тут же нацепил на лицо слегка снисходительную улыбочку, после вопроса Али заметно погрустнел. «Простите, что вы сказали?» Аля внимательно посмотрела на него, а затем слово в слово повторила свой вопрос. Я же в этот момент понял, что проблема с салфеткой не самая животрепещущая. Слово «буйябес» я слышал впервые в жизни, и оно сразу мне не понравилось, потому что даже его звучание намекало на то, что каждая буква в нем стоит немалых денег, которых на тот момент у меня не было. Приглашая Алю в ресторан, я рассчитывал на ее человечность в виде какого-нибудь недорогого салатика, но дело сразу же приняло крутой оборот. Тем временем официант взял себя в руки и на этот раз натянул на лицо маску человека, уставшего от жизни и не несущего ответственности за ассортимент блюд. «К сожалению, у нас нет такого блюда в меню», — произнес он, как мне показалось, слегка обиженным тоном. «Из первых блюд могу предложить суп из тыквы с креветками, щавелевый суп и солянку старорусскую». Аля посмотрела на меня таким взглядом, будто бы только что узнала о смерти человека, с которым была мало знакома. Слегка опечаленным, но в то же время скучающим. Я же растерялся еще больше. Потому что нужно было что-то говорить, а в моей голове осталось всего одно слово — «буйабес», которое вытеснило все остальные слова куда-то в область мозжечка, и они никак не могли проникнуть в горло. «Филипп, я хочу буйабес!» Капризно надула губки Аля. «Но дело в том, что здесь нет его...» Хрипло выдавил я. «Тогда пойдем туда, где он есть». Когда мы шли к выходу из ресторана, я с грустью смотрел на свои начищенные ботинки и думал о том, что мне эту девушку не потянуть. Судя по всему, она привыкла совсем к другой жизни, которая настолько же от меня далека, насколько первое свидание в ресторане далеко от щавелевого супа. Тем не менее, я решил идти до конца, и чего бы мне это ни стоило, все же найти этот проклятый буйабес, даже если для этого придется объехать все рестораны нашего городка и выложить за него всю зарплату. Как только мы оказались на улице, Аля остановилась и взяла меня за руку. «Давай по-честному». Глядя мне в глаза, твердым голосом произнесла она и замолчала. «Давай». После паузы ответил я. «Я имею в виду, давай всегда по-честному. Тебе же было там некомфортно?» «Ну, по-честному». «Да, я не люблю пафосные заведения». «А зачем тогда ты меня сюда позвал?» «А куда еще?» Выдал я максимально глупый ответ. Аля развела руки в стороны, повернув ладони к ночному небу, как бы показывая этим жестом, что наш мир огромен и не заканчивается у порога этого ресторана. «Никогда не делай того, чего тебе делать не хочется», взяв меня под руку, сказала она и куда-то потащила. «В этом заключается секрет счастья. Кстати, здесь неподалеку есть кофейня с кофе на вынос. Он у них самый вкусный в городе». «А как же этот буйабес?» «Понятия не имею, как он выглядит, и узнавать не хочется. Хочется кофе». Заметив в моих глазах немой вопрос, Аля все же пояснила. «У Куприна есть рассказ про это блюдо». «А, понятно». Понятно, мне ничего не стало, но мышцы моего лица уже устали от непонимающего и растерянного выражения, и я решил, что хватит с них на сегодня. Я расслабился. До 2 часов ночи мы гуляли по городу, пили кофе, ели какие-то пирожки и разговаривали абсолютно обо всем. Какая-то невидимая стена обрушилась между нами после этой ситуации в ресторане. И вместо страха сделать что-нибудь не так, что может не понравиться Але, в моей душе поселились спокойствие и свобода. Будто бы я все это время жил в какой-то клетке, которую взяла и разломала Аля. Я будто бы всей грудью вдохнул свежего воздуха, искренне поразившись тому, что такой воздух вообще существует. Мы давно собирались выбраться на природу и прогуляться с Алей по лесу, но все как-то не получалось то у нее, то у меня. Сегодня был замечательный день для такой прогулки, но дождь нарушил все планы. «Может, тогда в парк?» — предложила она. Я поморщился. Парк, даже при наличии деревьев, был плохой заменой лесу. «Ты там снова гримасничаешь?» — раздался ее голос в трубке. «А ты снова наблюдаешь за мной через скрытую камеру?» Я поймал себя на том, что невольно пробежал взглядом по потолку. Никак не могу привыкнуть к тому, что Аля чувствует мое настроение даже на расстоянии. «Конечно. Поэтому я знаю, чем ты занимался сегодня ночью». Игриво засмеялась Аля. Я посмотрел в угол, туда, где сегодня ночью сидел темный. В углу было пусто и светло. «И чем же?» «Наверное, слушал разговоры своих соседей о том, в каком магазине сегодня акции на подгузники». Алю очень веселят мои рассказы об общежитии и его жильцах. Для меня же ее смех является некой терапией. Когда я вижу, как она смеется над моими проблемами, мне становится легче, и я уже не так остро воспринимаю все свои неурядицы. Долгое время я не говорил ей о том, что живу в общежитии. Этот факт казался мне чем-то постыдным, особенно на фоне того, что сама Аля живет в собственной однокомнатной квартире. Однажды я не выдержал и рассказал ей о своих переживаниях. Аля выслушала мой рассказ и принялась задавать какие-то, как мне тогда показалось, глупые вопросы, не относящиеся к теме типа «Какую музыку слушает Самохин?» и «Сколько лет Верке?». Для меня признание о моем месте жительства было чем-то вроде исповеди. Я ожидал увидеть любую ее реакцию, от сочувствия до презрения, но уж точно не интерес к моим соседям. Заметив, что я отвечаю неохотно, она бросила на меня мимолетный, но, как всегда, чертовски проницательный взгляд. И, немного помолчав, сказала: «Ты хочешь, чтобы я тебе посочувствовала?» «Еще чего», — хмыкнул я. «Чтобы порадовалась?» «Да вроде нечему». «Вот и я так думаю. Поэтому и задаю вопросы, ответы на которые мне интересны. А место жительства — понятие временное, особенно в твоем возрасте». Мне нечего было возразить на эту реплику, а ей нечего было к ней добавить. Поэтому признание о моем месте проживания, как облачко на морозе, вырвалось из моего горла и растворилось в воздухе без остатка. После этого она часто просила рассказать о своих соседях, что я поначалу делал без особого энтузиазма, а затем мне самому это стало нравиться. Иногда мне казалось, что Аля и сама живет в моем общежитии, настолько она была посвящена в суть всех событий, происходящих в нем, хотя ни разу не была у меня в гостях. Единственный, о ком я никогда не упоминал, это Темный. Ей о нем знать ни к чему, хоть я и уверен, что она за минуту найдет простое и логическое объяснение данному явлению. «Так что, в парк идем?» — спросила Аля, не дождавшись ответа на свой вопрос. «С тобой хоть на край света. Только не говори мне, что ты из секты плоскоземельщиков», — хмыкнула она в трубку. «Не называй мою секту сектой», — строго ответил я. «Серьезно? Что, ты веришь в плоскую землю?» «Только в плоский юмор. Это моя религия». «Ты себя недооцениваешь. Ты меня тоже». Аля рассмеялась, и я улыбнулся. Меня страшно радует ее смех. «Я буду готова через 40 минут. Зайдешь за мной или там встретимся?» «Зайду». «Тогда до встречи». Я уже привык к тому, что, прощаясь, она никогда не дожидалась ответных слов, поэтому просто положил телефон на стол и, вытащив из шкафа чистое полотенце, отправился в место, при посещении которого это полотенце всегда кажется мне неприлично выделяющимся своей свежестью. В душ. Душевая расположена в самом конце коридора, напротив общей кухни. Она разделена на две части, мужскую и женскую, в каждую из которых ведет отдельная дверь. Если не использовать в описании этого места прилагательные, то может показаться, что это помещение очень даже приличное. Стены и пол обложены кафелем, есть три кабинки, огороженные с трех сторон перегородками, а из леек льется вода. Если все же добавить к этому описанию прилагательных, то общая картина тут же поменяет свои радужные краски. Кафель на стенах и полу серого цвета, хотя изначально был белым. Перегородки почему-то заканчиваются на уровне плеч, наверное, чтобы каждый посетитель мог следить за своим соседом и в случае инфаркта от резкого перепада температуры воды при поворачивании вентиля на 1/1 миллиметра смог заметить это и сообщить в скорую. К слову, шапоклячка однажды пыталась собрать деньги на ремонт душевой, в смету которого, помимо всего прочего, входило и переоборудование этих самых перегородок. Они должны были вырасти до потолка и разжиться дверьми. Но почему-то именно на это важное и нужное мероприятие жильцы денег пожалели и отвергли предложение Надежды Ивановны. Я подошел к душевой и дернул дверь за ручку. Она оказалась заперта. Видимо, кто-то из соседей решил помыться в одиночестве и закрылся изнутри. Возвращаться в комнату не хотелось, и я приоткрыл дверь на кухню в надежде, что там окажется кто-нибудь, с кем можно будет скоротать время. За столом сидел Геббельс, человек, с которым время можно только потерять. Настоящее имя Геббельса — Александр Иванович Лужицкий. Он живет в 204-й комнате, через одну от моей. Мы обитаем с ним в одном общежитии, и это единственный факт, который нас объединяет. Впрочем, есть еще одно немаловажное сходство — мы оба терпеть не можем друг друга. Как раз на кухне мы с ним и познакомились. Я тогда только осваивался в общаге и старался понравиться всем и каждому. Лужицкий сразу показался мне серьезным мужиком со стержнем внутри. Тогда я еще не знал, что этот цельнометаллический стержень на самом деле является полым сосудом, внутри которого булькает вязкая и вонючая субстанция под названием политика. Кроме нее, Лужицкого не интересует вообще ничего. Все свободное время он тратит на просмотр политических ток-шоу по телевидению, чтением политических пабликов в интернете и последующим обсуждением всей полученной информации с тем, кто не успел почувствовать его приближение и убежать. Поймав нерасторопную жертву, Лужицкий, как паук, начинает оплетать ее своей паутиной. Начинает он обычно издалека. Для затравки может задать какой-нибудь безобидный вопрос, вроде «Ну, как здоровье?» Ничего не подозревающая жертва дает сжатый или развернутый ответ, в зависимости от своих коммуникативных навыков, настроения и прочих факторов, которые совсем не интересуют Лужицкого. Он не слушает ответ, а просто ждет, когда жертва закончит говорить. И в этот момент он совершает первый выпад, молниеносно вводит яд и тут же отпрыгивает обратно, наблюдая за тем, как поведет себя жертва. «Слышал, что американцы учудили?» Вместо американцев могут быть кто угодно. Немцы, французы, белорусы, мальтийцы, эскимосы или парагвайцы. Все зависит от политической повестки дня и от того, кого сегодня обсуждали в ток-шоу. И в этот момент жертва уже обречена. Как все нити в паутине ведут к центру, так и любой ответ на заданный вопрос ведет в ловушку. Если человек в курсе событий и понимает, о чем его спрашивает Лужицкий, то тут же начинает оплетать жертву паутиной, затягивая в обсуждение этой ситуации. Обсуждение, как правило, представляет из себя очень долгий и нудный монолог, на 90% состоящий из чужих мнений, услышанных по телевизору или прочитанных в интернете. Остальные 10% — это подборка грозных инфинитивов, наиболее часто употребляемыми из которых являются запретить, выслать, расстрелять, посадить, уничтожить. Жертва мучается, ищет способ побега, но это не так уж и просто сделать. Я лично наблюдал за тем, как он провожал Самохина, имевшего неосторожность поддержать разговор о каком-то политическом событии, до двери его комнаты. Когда Андрей Андреевич устал слушать Геббельса и попытался уйти, тот шел за ним по коридору, хватал Самохина за рукав и, заглядывая в глаза, пересказывал вечерний выпуск новостей. Лужицкий даже пытался просочиться за Самохиным в его комнату, но тот, интеллигентно оттерев Геббельса плечом и пожелав ему спокойной ночи, решительно захлопнул дверь прямо перед его носом. Ко второму способу атаки Лужицкий переходит, если жертва не понимает, о чем идет речь, и заявляет об этом вслух. В этом случае он натягивает на лицо маску снисходительного учителя истории и начинает таинство просвещения. Рассказывая о предпосылках наступления обсуждаемых событий, начиная от строительства египетских пирамид. Жертва, опять же, обречена на потерю времени и настроения. И третий сценарий активируется тогда, когда жертва прямо заявляет, что не интересуется политикой. Именно так и состоялось наше знакомство. «Новенький?» — спросил Лужицкий, разглядывая меня, набирающего в чайник воду из-под крана. «Да, позавчера заселился в 202-ю. Как звать?» «Филипп». «Болгарин, что ли?» — дернул за паутинку Лужицкий. «Почему болгарин? Русский?» — простодушно улыбнулся я. Болгары же, кстати, за Гитлера воевали, знаешь? А сейчас что?» «Что?» Я поставил чайник на огонь и повернулся к Лужицкому. «А ничего! Продались Западу, легли под НАТО и сидят там. А ты думаешь, они нужны американцам? Да они знать не знают, где эта Болгария находится. Им нужен был доступ к Черному морю. Они его получили. А случись что, никто им помогать не будет». Ошалев от хлынувшего на меня потока информации, я пожалел о том, что налил в чайник много воды. Ведь теперь придется слушать все это, пока она не закипит. «Будет война, будет», — не успокаивался Лужицкий. «Они думают, что им все можно. Демократия, хе!» Да пусть себе в задницу свою демократию засунут, пиндосы херовы! Вот взять, к примеру, Прибалтику. Следующие 10 минут Лужицкий, не замолкая ни на секунду, посвящал меня в историческое прошлое Латвии, Литвы и Эстонии, в виде бонуса разбавив рассказ и несколькими упоминаниями Польши. Затем он перешел к аналитике современных международных отношений стран Восточной Европы и влияния на них США. В тот момент, когда закипел чайник, Лужицкий перешел к разбору военно-политической обстановки в акватории Балтийского моря. Честно говоря, я не особо интересуюсь политикой. Как можно доброжелательнее прервал я поток мыслей Лужицкого, наливая в кружку кипяток. А потому что мозгов у вас нет. У кого? У молодежи современной. Одни тиктоки на уме. Историю нужно знать. Он поднял вверх указательный палец. Да я вроде знаю историю, пожал я плечами. В школе учили. Ледовое побоище! Указательный палец Лужицкого метнулся вниз и зачем-то постучал по столу. «Что, ледовое побоище? Когда было?» «В 13 веке». «Ты мне дату, дату назови!» Напор и бестактность этого человека стали понемногу раздражать, но я все еще не хотел ссориться ни с кем из своих соседей. «В 1200...» «Ну?» Я знал, когда произошла эта битва, но в тот момент, как назло, дата вылетела из головы. В 1224, кажется. В 1242! Это знать нужно, молодой человек! Лужицкий скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула с победоносным видом и презрением в глазах. Это стало последней каплей. А в 1224 что произошло? Спросил я, опершись руками на столешницу и прислонившись к ее краю спиной. Ничего не произошло. «А вот до ледового побоища что? Вообще ничего?» Перебил я Лужицкого. «А в 1225-м?» Тот посмотрел на меня своими маленькими глазенками и часто моргал. «При чем тут 1225-й? Я спрашивал про ледовое побоище!» «С побоищем мы уже разобрались. Просто вы сказали, что историю нужно знать. Я так понимаю, вы большой специалист в этом. Вот я вас и спрашиваю». Что происходило в 1224 и 25 годах? А в 30-м? 37-м? Может, в 54-м? Не помните? Щеки Лужицкого покраснели, а в глазах появился недобрый отблеск. «При чем тут это? Как это связано вообще?» Зашипел Лужицкий. «А просто вы сами ничего не знаете. Не выдержал я. Выучили пару дат из учебника истории и думать, что умнее других». «Ледовое побоище. Следующая дата какая? Куликовская битва? Так она через полтора века случилась. А между ними что-нибудь происходило? Чего вы молчите? Я вам сразу сказал, я не интересуюсь политикой. Нет же, сами прицепились ко мне своими эстониями. А в итоге оказалось, что у молодежи мозгов нет. Я зашел сюда кипятка налить, а меня уже безмозглым назвали. У вас-то самого мозги есть?» Лужицкий встал из-за стола и вышел из кухни, хлопнув дверью, уже в коридоре выкрикнув «Поколение идиотов!». Наверное, мне не следовало говорить того, что я сказал, но в тот момент меня задело за живое его высокомерие. Он мог так нагло разговаривать с кем угодно из своих знакомых и перед ними козырять своими знаниями. Но для этого точно не подходил я, новенький, которого он знал всего несколько минут. Несколько месяцев после этого инцидента мы даже не здоровались, а после, когда эмоции подутихли, стали молча кивать друг другу при встрече. Кстати, прозвище «Геббельс» придумал не я. Когда я заселился в общежитие, оно уже было плотно приклеено к Лужицкому. Сомневаюсь, что он знает о своем втором имени, и думаю, что он предпочел бы в качестве позывного фамилию какого-нибудь современного ведущего политического ток-шоу. На удивление, Александр Иванович был женат, как это часто бывает, его супруга Елизавета Петровна представляет полную противоположность своему мужу. Его ровесница, женщина лет 60 с очень добрыми глазами и вкрадчивым голосом. Ни разу я не видел, чтобы она ссорилась с Лужицким или с кем-нибудь еще. Мужа она называет исключительно Сашенькой, и кажется, одного только имени, произнесенного ею вслух, достаточно, чтобы утихомирить запал Геббельса. Рядом с ней он превращается в заботливого старичка, смотрящего на жену влюбленными глазами. Однажды Коля Романов предположил, что Елизавета Петровна специально заставляет своего мужа смотреть политические передачи. чтобы он не надоедал ей своим дурацким характером и выплескивал накопившуюся негативную энергию на своих соседей. Возможно, что так оно и есть, иначе зачем он ошивается на кухне вместо того, чтобы сидеть в комнате? Этот вопрос тут же возник в моей голове, когда я увидел его за столом с телефоном в руках. Почему-то мне показалось, что молча закрыть дверь и уйти будет не самым лучшим решением. Геббельсу может показаться, что я его опасаюсь. «Кто там, не знаете?» — махнул я головой в сторону душевой. «Очевидно, что какой-то человек», — даже не посмотрев в мою сторону и не отрываясь от телефона, произнес Лужицкий. «А почему заперто?» «Очевидно, что человек заперся изнутри». «Давно?» «Очевидно, что какое-то время назад». Я решил прервать этот парад очевидности и молча подошел к окну. Кухня располагалась на той же стороне здания, что и моя комната, поэтому вид из окна был примерно тот же, что и у меня. Никаких достопримечательностей перед нашим общежитием не было, поэтому я несколько минут наблюдал за Колей и Наташей Романовыми, прогуливающимися с коляской по тротуару. Николай что-то увлеченно рассказывал жене, а Наташа смотрела на спящую дочь и иногда не впопад кивала. Судя по всему, рассказ мужа интересовал ее в самую последнюю очередь. За моей спиной раздавались удивленные, иногда гневные, но чаще пренебрежительные возгласы, прерываемые шумным выдуванием воздуха из носа и похлопываниями ладонью по столу. Я обернулся. Лужицкий все так же сидел за столом, уткнувшись в телефон. Видимо, читал какие-то новости. «Вот дают!» — хмыкнул он и посмотрел на меня. Мне почему-то стало жалко этого человека. Было видно, как он искренне хочет поделиться чем-то, что его удивило, как он хочет обсудить какую-то, конечно же, политическую новость, но в то же время понимает, что его окружают люди, которым в большинстве своем все это безразлично. Вот и приходится выдумывать всякие методы для привлечения собеседников. Но в то же время я понимал, что с такими людьми нельзя давать слабину. Стоит на секунду потерять бдительность, и он тут же вцепится в тебя, как клещ. Я отвернулся. «Эх, это ж надо додуматься! Идиот!» Я чуть было не клюнул на эту уловку. Лужицкий, судя по всему, выдумал очередной способ вывести меня из равновесия, бросая обидные словечки, вроде как в качестве комментариев к каким-то прочитанным новостям. А на самом деле... «Вот же тупой, а!» «Ну точно, а я его еще пожалел. Ничему меня жизнь не учит». «Таких нужно на лесозаготовки отправлять. Тоже мне, интеллигент». Я снова бросил взгляд на Романовых. Коля продолжал распинаться, размахивая руками, а Наташа, уже откровенно зевая, изучала направление движения облаков по небу. Геббельс же продолжал наслаждаться своей извращенной и при этом хитрой местью. Видимо, Лужицкому до сих пор не давала покоя мысль о том, что меня не интересует политика, и его это сильно коробило. «И где только таких придурков рожают?» Ситуация была патовая. Сделать вид, что я ничего не понимаю, и проигнорировать выходку Геббельса означало доставить ему удовольствие невозбранно оскорблять меня практически в лицо. Огрызнуться я тоже не мог, потому как тут же поставил бы себя в неудобное положение. Стоило мне только хоть как-нибудь отреагировать на его выпады, как он тут же округлил бы глаза и промямлил бы что-нибудь о том, что просто комментирует новости, и сразу же начал бы их пересказывать, вплетая меня в паутину долгих обсуждений и измышлений. Тем временем Коля на улице в очередной раз демонстрировал чудеса ловкости. Закончив свой рассказ, он решил подменить жену и самостоятельно покатить коляску, но тут же наехал колесом на бордюр, отчего ее сильно накренило, и Верка чуть не вывалилась на асфальт. Теперь он стоял с понурым видом и молча выслушивал претензии Наташи, звучание которых проникало в кухню даже сквозь закрытое окно. «Куда ты смотришь, слепошара?» — кричала Наташа. «Клоуны!» — вторил ей Лужицкий. «Руки из задницы!» — вполне справедливо приметила Романова. «Вместо мозгов кисель!» — глумился Геббельс. Коля вздохнул, поднял голову и, заметив меня в окне, слабо улыбнулся. Мне показалось, что его рука даже слегка дернулась вверх. Наверное, он хотел помахать мне, но решил, что это не самое уместное действие в этой ситуации. Колю мне жалко не было, руки у него действительно росли из задницы. Но сам факт того, что я только что пожалел своего врага, а теперь равнодушно наблюдая за тем, как мой хороший знакомый получает по первое число, меня смутил. Похожее чувство однажды я уже испытывал.